Глава 12. Умка. Лаврентий Палыч стоял спиной присутствующим, рассматривая окно кораблей на рейде Екатерининской гавани. Затем он посмотрел на закрытое тучами серое небо. Штаб Северного флота в Полярном находился на острие боевых действий, и до немцев здесь было рукой подать. Часто случались бомбежки. Берия об этом знал и потому чувствовал себя неуютно. Он рассеянно слушал доклад командующего Северным флотом Головко и, вывернув шею, пытался рассмотреть небосвод непосредственно над головой. — А вон там есть разрывы в облаках, — нервозно задвигал желваками Лаврентий Палыч. — И почему не видно наших истребителей? — А теперь я прошу вас, товарищ нарком флота, и вас, товарищ нарком внутренних дел, заслушать начальника разведки капитана второго ранга Акатова, — закончил свой доклад вице-адмирал Головко. Александр Иванович, волнуясь, подошел к карте. Перед такой аудиторией выступать ему еще не приходилось. Во рту пересохло, и он замешкался, не зная, с чего начать. — Как назло! Карту начальник штаба повесил очень высоко, и оттого приходилось постоянно тянуться. Александр Иванович помедлил, решая, к кому первому обращаться, к наркому флота или наркому внутренних дел. — Мы вас слушаем, — пришел ему на помощь Кузнецов. — Давайте сразу к делу. Что вам известно об этих подводных лодках? — Погоди, Николай Герасимович. Надоело это переливание из пустого в порожнее. Берия отвернулся от окна и ткнул пальцем в начальника разведки. — Ты сам видел эти лодки? — Никак нет, товарищ нарком внутренних дел. — А кто видел? — Командир торпедного катера, старший лейтенант Шабалов и летчик второго гвардейского истребительного полка, младший лейтенант Боки. — Почему их здесь нет? Начальник штаба, сидевший за спиной вице-адмирала Головко, вскочил и бросился к двери. Берия ухмыльнулся и, обращаясь скорее к командующему Северным флотом, чем к его начальнику разведки, с сарказмом заметил. — Почему вы пытаетесь ввести в заблуждение руководство партии и нас с товарищем наркомом флота? — Есть неоспоримые факты, — возразил командующий. Берия поморщился. С вице-адмиралом Арсением Головко у него были давние счеты. В июне 41-го для отражения вторжения немцев командующий в первый же день ввел все резервы, в том числе и зэков из ГУЛАГа. Лаврентий Павлович был в бешенстве. Врагам народа не место на фронте. Со свойственной ему категоричностью он предложил Сталину расстрелять Головко. Но хозяин долго смотрел на карту Кольского полуострова и отметил, что немцы на севере продвинулись всего на 40 километров, а местами советская граница ими вовсе не перейдена. Неданное положение следует считать скорее победой Северного флота, чем преступным поражением. А потому победителей не судят. Забегая вперед, нельзя не сказать, что за эти 40 километров немцы так и не смогут продвинуться до конца войны. — Какие факты? — произнес недовольно Берия. — Если бы вы утопили эти лодки и сейчас представили их нам на обозрение, вот это были бы факты. А сейчас это только твои слова. — Сколько лодок видел командир катера? — Одну. «Одну? А говоришь, не вводишь в заблуждение. Черт знает что. Так лодки были или лодка?» «Катерники видели одну, но мы считаем, что их было несколько». Неслышно вошел начальник штаба. «Товарищ народный комиссар внутренних дел, разрешите доложить. Звено летчика Бокия сейчас находится в воздухе, осуществляя прикрытие базы. Но я приказал младшего лейтенанта Бокия отозвать и доставить к вам на доклад. А за командиром катера отправили машину. Скоро он будет здесь». Берия удовлетворенно кивнул. «Прикрытие — это правильно». «Так что там увидел ваш катерник?» «Товарищ нарком, вот его подробный отчет». Александр Иванович протянул три листа, исписанных мелким почерком. Берия сел и, поправив пенсне, начал читать. С первых же строк он понял, что вся эта шумиха вовсе не пустой звук. Почти такой же доклад он уже читал. Однозначно, командир немецкой субмарины и командир катера видели одну и ту же лодку. Их донесения, как под копирку, повторялись и лишь в мелочах дополняли друг друга. Характерный черный цвет, покатая рубка без типичного мостика. А главное, командир катера в провалах между волнами, там, где у лодки должна быть корма, видел каплеобразный обтекатель. Это очень необычная и характерная деталь. Такой из пальца не высосешь. И в оценке размеров лодки советские командиры и немец были близки. Лаврентий Павлович отложил в сторону листки и задумался. Последние сомнения исчезали, как утренний туман под порывами ветра. «Товарищ Головко, мы тоже умеем работать. Эта лодка нашей разведке известна. И то, что ты считаешь, что их было несколько, заблуждение. Она одна. Сам товарищ Сталин полагает, что вы как можно скорее должны ее захватить или хотя бы уничтожить. Партия, товарищ Головко, вам доверяет, но и вы должны оправдать ее доверие». «Товарищ нарком, командующий Северным флотом, взволнованно встал. Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше, но нам не хватает кораблей. Все наши СКРы переделаны из рыбацких траулеров и сторожевики, бывшие тихоходные гражданские суда. Эсминцы еще царские, 15-го года постройки. Нам известны ваши проблемы, и партия о них знает и делает все, чтобы помочь вам. Николай Герасимович, объясни товарищу». Головко удивленно посмотрел на Кузнецова. Нарком флота кивнул. «Да, Арсений Григорьевич, руководством принято решение для усиления Северного флота переправить по Беломоро-Балтийскому каналу эсминцы 7-го проекта с Балтийского флота. Мы хотели отправить их в ноябре этого года для охраны конвоев, которые англичане обещают вновь посылать с наступлением Полярной ночи. Но в свете последних событий мы ускорим отправку эскадренных миноносцев «Громкий», «Гремящий» и «Грозный», и в ближайшее время они будут у тебя». Командующий Северным флотом широко улыбнулся и хотел поблагодарить верховного главнокомандующего и коммунистическую партию за заботу, но Берия остановил его нервным жестом. «Погоди, делом докажешь. Надеюсь, про современные эсминцы 35-го года постройки ты не скажешь царские. Сними ты эту лодку, должен достать хоть из-под воды, хоть из-под земли. Я буду лично тебя контролировать. Каждый день мне будешь докладывать в Москву, как идут дела. И смотри, у товарища Сталина доверие потерять легко, восстановить невозможно».